Кроме того, он богаче меня. Он древнего рода, и весьма дружен с Нероном, добавил я, не скрывая горечи. Попея с упреком посмотрела на меня и дрожащим голоском проговорила: «Ты так плохо обо мне думаешь, Минуций. Я полагала, ты давно понял, что имя и богатство ничего для меня не значит. Я же не смотрю на себя свысока, хотя ты всего лишь управитель зверинца». Она казалась оскорбленной и была при этом так хороша, что я не мог долго на нее сердиться и тут же попросил прощения. На некоторое время Атона и впрямь точно подменили. Он стал из Берегеслицы, призванный туда императором, то рано уходил, говоря, что не может заставить свою красавицу-жену так долго ждать его. О красоте Попеи и ее искусности в любви он рассказывал с таким неподдельным восторгом, что вызвал жгучее любопытство Нерона. В конце концов, Цезарь предложил Атону представить ему жену. Атон возразил, что Попея слишком скромна и целомудренна, и придумал еще множество отговорок, а потом похвастался, что сама Венера, выходя из морской пены, наверняка не была так прекрасна, как Попея, когда она по утрам принимает молочные ванны. Атон завел целое стадо ослиц для нее. Они оба с наслаждением плещутся в молоке после любовных безумств. Меня терзали такие муки ревности, что я избегал всех сборищ, где мог бы показаться Атон. Друзья подшучивали над моей угрюмой физиономией. Я же утешался тем, что должен желать Попее только добра, если действительно люблю ее, и обязан радоваться тому, что она сделала самую блестящую партию Рими. А Сабина все более отдалялась от меня. Мы уже не могли находиться вместе, не ссорясь. И я начал всерьез задумываться о разводе, хотя и понимал, что этим навлеку на себя ненависть всего рода Флавиев. Я не посмел бы обвинить суровую своенравную Сабину в осквернении семейного очага, невзирая на то, что она давно уж дала мне понять. Я внушил ей глубокое отвращение к супружеским обязанностям. Мою жену совершенно не трогало, что время от времени я пользовался услугами какой-нибудь молоденькой рабыни, лишь бы я пореже попадался ей на глаза. Короче говоря, у меня не было обоснованной причины для расторжения брака, заключенного по полному обряду. Да я даже и не пытался заикнуться о разводе. Сабина просто рассвирепела, когда я однажды попробовала заговорить с ней об этом. Вот так протекли мои первые 5 лет жизни при правлении Нерона. Наверное, это было счастливейшее время, пережитое миром, и лучше ему уже не дождаться. Мне, однако, казалось, будто я заперт в клетку. Мало-помалу я перестал следить за собой, забросил скачки, растолстел. Впрочем, я не очень-то отличался от других римлян в своих ровесниках. На улицах столицы тогда часто встречались неухоженные, длинноволосые молодые люди, потные, грязные. Они громко распевали, возвещая о появлении нового племени, презревшего строгие нравы предков. Я стал ко всему равнодушен, махнув рукой на то, что проходит лучшая пора моей жизни, ибо мне не было еще и 30. Вскоре Нерон и Атон рассорились. Желая подразнить Нерона, Атон однажды привел Попею во дворец, и император влюбился в нее до безумия. Этот избалованный ребенок привык немедленно получать все, что не пожелает. Но Попея решительно отвергла Нерона, заявив, что он, мол, не может предложить ей больше, чем Атон. После трапезы Нерон велел открыть флакон драгоценных благовоний.